неуместной иронией. Когда громкоговоритель замолчал, доктор в одиночку, потому что уже довольно прилично ориентировался вокруг, отправился к дверям соседней палаты и объявил: «Наших мы уже схоронили». «Могли бы и наших тоже. Небось, не надорвались бы», — ответил мужской голос. «Договаривались же, что каждая палата хоронит своих. Мы отсчитали 4 тела и предали их земле. Ладно, — сказал другой голос, — завтра зароем». И совсем другим тоном: «А чё? Жратвы-то больше не привозили». «Нет», — ответил доктор, — «огрозились 3 раза в день кормить». «Думаю, не все свои угрозы они приводят в исполнение». «Тогда надо будет урезать пайки», — раздался женский голос. «Это правильно. Если хотите, завтра обсудим». «Хочу», — сказала женщина. Доктор уже был в коридоре, когда мужчина, первым подавший голос, осведомился: «Ты откуда такая выискалась, чтоб за нас решать?» Доктор остановился в ожидании ответа и дал его женский голос: «Если мы не организуемся как следует, то будем страдать от голода и от страха. И очень стыдно, что мы не пошли с ними хоронить убитых. Вот и пошла бы, чем морали читать, раз такая совестливая и все наперед знаешь. Одна я не справлюсь, но готова помогать. Ладно, чего там спорить?» — опять вмешался второй мужчина. «Завтра утром займемся». Доктор вздохнул, предвидя, что ладить с новыми соседями будет трудно. Он уже шел к дверям своей палаты, когда вдруг ощутил настоятельные позывы. Он сомневался, что отсюда, с того места, где находится, сумеет отыскать отхожее. Однако ничего иного не оставалось. Хоть бы кто-нибудь, по крайней мере, догадался повесить там рулон туалетной бумаги, доставленной вместе с продуктами. Он дважды сворачивал не туда, возвращался, подгоняемый все более и более обострявшейся нуждой, и уж совсем на пределе терпежа, вскочив, наконец, в искомую дверь, успел едва ли не в самую последнюю секунду спустить брюки и присесть на корточки над проделанным в полу круглым отверстием, иначе именуемым очком. И едва не задохнулся от зловония. Показалось, а потом и подтвердилось, что он вступил во что-то мягкое, податливо липкое, причем можно было с уверенностью сказать, что это что-то есть экскременты, оставленные тем, кто, вероятно, промахнулся мимо отверстия или, не утруждая себя поисками оного, махнул рукой на условности и приличия, навалил кучу, где пришлось. Доктор попытался представить себе, где находится, но для него все оставалось ослепительно, сияюще белым, белым от пола до невидимого ему потолка, и тут обнаружила, что сияние это и белизна еще и наделены очень скверным запахом. «Мы здесь все рехнемся от ужаса», — подумал он. Потом, когда возникла необходимость подтереться, выяснилось, что сделать это нечем. Он ощупал позади себя стену, где должен был находиться держатель для рулона или, по крайней мере, гвоздь, на который за неимением лучшего накалывают обрывки газеты. Ничего. Он почувствовал себя до того несчастным и был себе так омерзителен и жалок. Раскоряченный над сортирной дырой, поддерживающий спущенные штаны, чтобы не касались загаженного пола, слепой, слепой, слепой, что, не сумев сдержаться, беззвучно заплакал. Ощупью сделал несколько шагов. Наткнулся на стену. Протянул руку, потом вторую, и, наконец, нашел дверь. Услышал шаркающие, спотыкающиеся шаги. Кто-то, наверное, тоже искал сортир. И где же он, черт бы его? Пробормотанное до того бесстрастно, словно в глубине души, спрашивавшему, было это решительно безразлично. Он прошел в полуметре от доктора, не почувствовал присутствия еще одного человека, но это не имело значения. Ситуация не успела стать непристойной, хоть и, несомненно, могла бы, еще бы, мужчина в столь жалком виде. Если бы в последний момент доктор в порыве стыдливости не подтянул штаны, потом, сочтя, что остался один, снова спустил Ни ко времени, ни к месту оказалась эта его стыдливость. Он знал, что грязен, грязен. В жизни еще не бывал так грязен. «Существует много способов превратиться в животное», — подумал он. «Это всего лишь первый. Впрочем, особенно плакаться не стоит. У него хоть есть кому подмыть его, не придавая этому никакого значения». Улегшись на койке, слепцы ожидали, когда сон сжалится над их скорбями. Жена доктора еще некоторое время назад незаметно для других, хотя жалкое зрелище было недоступно их незрячим взорам, помогла мужу привести себя в относительный порядок. Теперь в палате стояла та особенная больничная тишина, какая бывает только там, где люди спят и страдают во сне. Бессонно и зряче оглядывала жена доктора ряды коек, бесформенное очертание фигур под одеялами, бледное лицо, шевельнувшуюся во сне руку, и спрашивала себя, неужели и она когда-нибудь ослепнет? И по каким непостижимым причинам не случилось этого до сих пор? Устало поднесла руки к лицу, чтобы отбросить назад волосы, и подумала, скоро от всех нас будет скверно пахнуть. В этот миг стали слышаться вздохи, постанывания, приглушенные поначалу вскрики, какой-то невнятный лепет и бормотание, которые, казалось, да, наверное, и были словами. Только смысл их терялся в бурном крещендо, обращавшем их в крик, в рев, в хрип, подобный предсмертному. «Вот ведь свиньи!» — негодующе сказал кто-то из глубины палаты. Но это были не свиньи, а всего лишь люди. Слепой мужчина и слепая женщина, которые, кроме этих двух обстоятельств, вероятнее всего, никогда ничего друг о друге не узнают. Известное дело. Не доешь, так и не доспишь. Иные из слепцов открыли глаза, когда до утра было еще далеко. И в данном случае даже не голод был виноват, а просто из-за сбившихся биоритмов, или как там их еще принято называть. Они вообразили, что за окном уже белый день, вот и подумали, хватит спать. И тут же осознали свою ошибку, услышав, как, не допуская двоякого толкования, сонно дышит их соседи по койкам. Да ну, это из книжек. А вот и нет. Скорее уж из опыта прожитой жизни известно, что тот, кто просыпается на заре, по своей воле или же по необходимости должен вставать с позаранку, плохо переносит, если другие в его присутствии продолжают, что называется, дрыхнуть без задних ног. И вдвойне справедливо это наше наблюдение в данном конкретном случае. Ибо огромна разница между слепым, который спит, и слепым, которому совершенно незачем держать глаза открытыми. Все эти психологические рассуждения несуразно изысканы рядом с чудовищным масштабом бедствия, которое чимся мы и силимся представить в нашем повествовании, имеют целью всего лишь объяснить, почему так рано и все разом проснулись слепцы. И если одних, как было сказано в самом начале, пробудили требования желудка, то других вырвало из объятий сна нервное нетерпение ранних пташек, не посчитавших нужным вести себя тише, чем это неизбежно и терпимо среди обитателей казармы или больницы. Ведь здесь оказались не только приличные, воспитанные люди, имеются и вполне неотесанные мужланы, которые, не глядя, есть ли кто рядом, отхаркиванием и пусканием ветров освобождаются поутру от ночных тягостей, хоть справедливости ради заметим, что схожим образом поступают они и во все остальное время суток, отчего дух в помещении стоит тяжелый, впору топор вешать. И ничего с этим не поделаешь. Проветрить можно разве что дверь открыв, потому что окна, как уже было сказано, высоко, не дотянешься. Лежа рядом с мужем, приникнув к нему тесней некуда, что объясняется не только тем, что койка узка, но и простой тягой друг к другу, так что один бог знает, какого труда стоило им ночью сохранить приличие, не уподобится тем, кого обозвали свиньями. Жена доктора взглянула на часы.